Глава 22. Двигаясь к нашему жилищу, в какой-то момент решил изменить путь, отправившись к тому месту, откуда бил луч, который генерировал купол, покрывающий крепость. Мне пришла в голову мысль доработать этот артефакт или просто сделать новый, на его основе, но более мощный. В себе я не сомневался, а сделав этот предмет, можно обезопасить всех. Если новый купол сможет держать артиллерийский обстрел, то я смогу со спокойной душой уйти из крепости, забрав с собой всех своих. Луч выходил из небольшого строения, что сделали уже после катаклизма. Место было окружено бетонными стенами с колючей проволокой и проводами под напряжением. Обычно человек через такой заборчик не пролезет. Охрана тоже присутствовала, два игрока, оба выше 30 уровня, и при огнестрельном оружии. На меня они посмотрели очень недобро. «Пропустите», — попросил я их. «Не положено», — лаконично ответил один из них. «Не положено кем?» То, что руки нового руководства добрались и досюда, я не верил, слишком мало времени прошло. «Зухарем», — снова произнес он. Еще мне показалось, будто этот охранник умудрился потерять меня из виду, хотя я стою прямо рядом с ним. «А кто это?» Такого человека я не помнил. Прозвище, может, и видел, но не посчитал нужным запоминать. Возможно, зря. «Глава отдела по безопасности периметра», — отрапортовал он. «Назначен лично главой. Вам, господин Найгресс, думаю, следует обратиться к нему», — отрапортовал он. «Ага, все же узнали меня, и взгляд изменился, стал более пугливым. Связь с ним есть?» Я провел рукой по своему карману, где остались обломки моей старой рации. Да, даже воспользоваться ей не успел. «Нет», — лаконично ответил он. Впрочем, мне сразу стало ясно, что он не горит желанием связываться со своим начальником. «Понятно. Слушай, ты упоминал какого-то главу. Это кто?» «Мне стало любопытно. Если глава крепости не я, то кто тогда? Смайл? Нет, этот бы не стал пытаться повторить подвиг старика. Я и так его постоянно хочу убить, и он это знает. Так что рисковать портить наши натянутые отношения не станет. «Изли, глава отдела управления», — ответил он. «Блин, а парень — настоящая находка для шпиона. Все выдал, правда, без пояснений. Впрочем, я для них как свой, точнее, кулак крепости с поддержкой телепата. На нас только одна управа есть — это святые. Правда, они, как всегда, держатся особняком от политики и грязных игр. Они за людей, за всех людей». «Ясно, спасибо. Пойду поищу эту покойницу», — вздохнув, сказал я и направился в обратный путь. Смайла увидел на том же месте. Остальные тоже никуда не ушли. А вот и новых действующих лиц прибавилось. Сёма, Руфа Блэк, что посмотрел на меня, как на врага, и друга одновременно. Ну и парочка деловых личностей. Все они занимались только тем, что расспрашивали о чём-то раненых и попутно их лечили. Причём Кайзер уже не использовал свою силу. В ход шли зелья здоровья. «Можно, пожалуйста, заткнуться? Всем!» – прорычал я, в наглую снимая пространственный браслет с зельями здоровья, что имел при себе один из деловых. Под пристальным взглядом толпы достал из воздуха склянку и, выпив ее, вернул браслет владельцу. «Ну вот, так-то лучше». «Все сказал, все сделал, мы можем продолжить», — произнес один из новых глав крепости. Смайл молчал и улыбался, как и Халита. Похоже, они уже поняли, что я не просто так веду себя настолько нагло. Чтобы подголенец был в курсе ситуации, снял с себя артефакт, блокирующий ему доступ к моей памяти. Фиг ему, а не сюрприз. «Изали здесь?» — спросил я, обращаясь ко всем. «Это я». Вперед вышла женщина 40 лет. Довольно статная, хоть и без уровня. Отсутствие уровня, особенно среди тех, кто находится в управлении крепостью, — это редкость. «Скажите мне, кто дал вам право запрещать мне оборонять крепость?» — задал я прямой вопрос. «Не понимаю», — растерялась женщина. Мой вопрос она, конечно же, не поняла и посмотрела на Смайла, наверняка в поисках поддержки. Судя по ее виду, он сообщил ей, что тоже не в курсе дела и в голову ко мне пролезть не способен. «Я поясню. Сейчас над крепостью стоит угроза обстрела корабельной артиллерии, так как я не в силах уничтожить орудия кронштадтских кораблей. Вместо этого мной принято решение усилить купол, сделав его непробиваемым для всего, что ниже 70 уровня. Только охрана у источника купола развернула меня, сказав, что доступ туда мне закрыт. Как это понимать? Когда я сказал про уровень защиты, несколько игроков из присутствующих сильно удивились. Такую оборону не пробить чем-то обычным. Материал подобной мочи есть только у меня и больше ни у кого. Тут максимум 20-й, и это редкость. «Вам открыт доступ в любое место крепости», заявила она уверенно. «Я проведу беседу с персоналом. Больше такого недоразумения не произойдет, обещаю», заверила она меня. «Ну да, это все же не ваша вина, а вот его». Я посмотрел на Зухарима. Конечно же, глава безопасности присутствовал на допросе раненых. Они встретились явно с кем-то серьезным, раз так пострадали, и человеку его должности и уровня нужно разобраться в причинах произошедшего. Ведь именно он забыл добавить меня в список, кому дозволен доступ к подобным объектам. «Извините, я действительно забыл о вас», — повинился он, и в отличие от главы управления был искренен. Впрочем, именно ему больше всего не понравилось, что я своим присутствием остановил процесс допроса. Ну да и ладно, как раз выяснение обстоятельств — его прямая задача. Ну да, однако я пришел сюда не за этим. Щупальца Марева схватили Изоли за шею и приподняли над землей. Остальные быстро сорвали с нее склянки со святой водой и артефакты. «Мне тут случайно птичка напела, что ты считаешь себя главой крепости. Как ты объяснишь это?» Женщина хрипела, не в силах что-то сказать. «Найкрас, какого хрена?» Это кайзер попытался помочь ей не задохнуться. Он подскочил к женщине и, обхватив ее ноги, приподнял выше. «Правильное решение. Из моих щупалец ей не вырваться, но так хоть хрипеть не будет». «О, интрига! Где мой попкорн?» Вмешался Сёма. Но он, конечно же, на своей волне. «Смайл, помогите, он же ее задушит!» Вмешался один из новых глав крепости. К слову, он порывался что-то сделать, но одергивал себя, не решаясь приступить к действию. «Найкрас, отпусти ее, она ни при чем. «Я воплощение внимания, Белый!» Щупальца отпустила Изоли, а кайзер не позволил женщине упасть. Она зашлась кашлем. «Эта дама искренне хочет, чтобы в крепости все работало исправно. Если приводить аналогии простым языком, то концепция ее плана напоминает полоски на полу в лаборатории, где химичит Сёма». «Допустим. Только это не объясняет, почему ее назвали главой». «Да не нужен ей этот титул. Она и не хотела быть главной. Здесь ее семья. А в отделе управления у нее больше шансов сберечь своих родных. Это, по сути, единственная причина ее вмешательства. Не верит эта женщина никому, кроме себя». «Ты поэтому назначил ее на этот пост? И кто ее родные?» На втором вопросе, что я задал Смайлу, женщина глянула на меня с испугом. «Интересно». «Нет, конечно. Просто у нее большой опыт в распределении ресурсов. Что по ее родным, так старшая дочь в столовой работает, в основном готовит. Ее муж на данный момент в данже на зачистке этажей. Мы с утра отправили отряд, чтобы предотвратить прорыв. То, что произошло с тобой у источника купола, действительно недоразумение». «Понятно. Я посмотрел на Изоли. Вопрос решен. Если еще раз попаду в такую ситуацию, разбираться не стану. Убью мешающих мне идиотов на месте. Это понятно?» «Да», – коротко ответила она. Я кивнул и отправился по своим делам. Все вокруг молчали и смотрели мне вслед. Когда я отошел на достаточное расстояние, чтобы навык скрыл меня от их взгляда, они решили, что я их уже не слышу. «Он с головой вообще дружит. Набросился просто так, будто пьяный. Вы знаете его лучше всех, он всегда таким был. С ним вообще все в порядке, озверевший какой-то». Все это говорили те, кто меня особо не знает. Местные, у них мнение построено на слухах о моих действиях. А последний из них не играет в мою пользу. Их можно понять. Я слишком силен. Со мной мало кто способен справиться, и это их пугает. «Да в порядке с ним все. Чего вы? Нормальный парень, просто не злите его». Это Сёма встал на мою защиту. «Соглашусь со своим другом». Голос кайзера. «Был случай, когда я предал его. Я дал в лапы бандитам, чтобы сберечь людей. Он выжил, но не держал на меня зла. Разве что кисть сломал при следующей встрече. Я стоял за углом дома и слушал мнение о себе. Сейчас те, кого я знал, вставали на мою защиту. Я благодарен им, только уверен, их аргументы не особо повлияют на уже построенное мнение местных. Впрочем, и плевать. Моя задача – зачистить подземелье, а все, что я делаю ради крепости, лишь подстраховка на случай форс-мажора, что вполне может случиться в будущем. Нужна база, только это заставляет меня терять время тут. А если он выйдет из себя? Я знаю таких людей. Если они начали, то уже не остановятся. Это будет повторяться», — сказала Изали. «А женщина-то с опытом. Я тоже наслышан о таком феномене. Она полностью права». «Просто забудьте и не бесите его», — заговорила Халита. «Ах да, ты же его девушка. Поговори с ним. Он должен тебя послушать», — нашла выход глава отдела управления. «Не вариант. Если Найкрос что-то пообещал, то его уже не переубедить. Заметьте, он пришел сюда разобраться, почему его не пустили к источнику купола. Вопросы для себя он решил, обещание вам дал и, скорее всего, отправился обратно. Наверняка Найкрос уже там, и пока вы тут кости ему перемываете, он убивает охрану, что так и не получила нужные инструкции». «Зухарим, срочно свяжись с ними!» — поспешно крикнула женщина. Затрещала рация, а на моем лице расплылась улыбка. «Молодец, Халита, отлично отшила эту барышню, что хотела сыграть на моих чувствах. Но хоть теперь немного пошевелится. Впрочем, усиливать купол я теперь не стану. Пусть справляется с тем, что есть. У них был шанс. Уж лучше я потрачу весь материал брони на усиление своего отряда». «Зараза, не отвечают. Я отправляюсь туда», — сказал глава отдела безопасности. Я услышал, как он побежал. Уже через секунду мимо меня промелькнул силуэт. Боец взял быстрый старт, спешит, молодец. «Что значит успокойся? Он же убьет невиновных!» — завопила Изали. «Как это его там нет?» По всей видимости, Смайл решил успокоить их. «Подслушивает? Где он?» «Может, хватит истерить?» — голос Халиты. «Если не перестанешь, я тебя сама успокою». Судя по тембру голоса, девушка приняла боевую форму. Вот это уже серьезно, как бы до конфликта не дошло. Нет, позволить такому случиться я не мог. Только я тут имею право устраивать конфликты. Пространственный шаг перенес меня к ним, и щупальца сразу же схватила Изали за горло. Опять. «Найкрос, стой!» Кайзер бросился на выручку. Сёма прикрыл глаза рукой и покачал головой в знак осуждения. Я же с улыбкой смотрел, как женщина задыхается. Несколько секунд, и вот она падает в руки целителя без чувств. «Пускай отдохнет. Из всех присутствующих только она самая проблемная особа». Произнеся это, я сделал шаг в сторону и присел перед раненым бойцом. Он посмотрел на меня, как на монстра, даже рука дернулась к оружию. «Смайл, расскажи, что с ними приключилось». «Если вкратце, то с ними приключились живые мертвецы». «Чего? Серьезно?» Не поверил я ему. «Да, сэр, именно так», — уверенно заявил боец. «Поле их практически не брали, как и способности. Сильные, быстрые и опасные в ближнем бою. Мы только чудом смогли уйти. А коробочку-то как умудрились так пометь? Они по вам из пушек, что ли, палили?» Их транспорт имел много следов от огнестрельного оружия. «Зомби с огнестрелом в гнилых руках? Пахнет бредом, не находишь?» «Нет, это нас обстреляли уже в городе, по возвращению», — ответил он. «Собственно, это-то как раз и неудивительно. Опасных личностей в Питере все еще хватает. Это мы тут засели в собственном мирке. А там среди уцелевших зданий могут собираться новые группировки». «Я тебя услышал. Молодцы, что выжили», — поблагодарил я его. «Найкрос, добытая ими информация очень ценна. Я считаю, их стоит наградить». «Это о чем? «Откроем грани способностей. Зелье энергии у нас есть. Не переживай насчет раскрытия секрета. Это не такая уж и тайна. Все знают, что ты прошел эволюцию, и я использовал это знание, чтобы повысить твою ценность. Был у нас разговор об этом, когда мы обсуждали повышение боеспособности отрядов». «Спасибо, жаль только, что задачу не выполнили», — ответил он мне. А вот Смайл считает иначе. «Вот что, скажи-ка мне, какая у тебя способность?» Этот боец был приличного уровня. Он, наверное, еще во время внедрения смог прокачаться выше десятки. «Я огневик, могу выпустить из руки пламя». Он поднял руку вверх и показал, как это происходит. Меня не впечатлило. Любой огнемет куда эффективней, чем эта зажигалка переросток. «Хреново из тебя маг огня», — усмехнулся я и положил руку ему на плечо. «А теперь попробуй сформировать из пламени фигуру, какую-нибудь попроще». Боец с недоверием, посмотрев на меня, все же поднял руку вверх и снова запустил пламя. На его лице слишком явно отразилась сильная мыслительная активность. Однако все же через десяток секунд столб пламени уменьшился и стал уже. После этого сразу же погас. Игрок погасил пламя, отвлекаясь на интерфейс перед глазами. «Ого, система мне дала способность управления огнем. Как это?» «У меня есть точно такая же», — вмешался в разговор Руф Блэк. «Она позволяет управлять потоками пламени. Это называют грани способностей. Открываются сами, если будешь достаточно рьяно пытаться освоить свои возможности». Начал я объяснять. Руф Блэк важно качал головой, подтверждая мои слова. «Я могу упростить процесс, сильно упростить». «Выпей пока зелье, а я объясню остальным, что нужно делать. Из тебя паршивый учитель». «Жги». После этого я только и делал, что помогал открывать грани раненым игрокам. Зелья осточертели на пятой емкости, даже немного опьянело от них. К счастью, людей из отряда разведки было не так много, поэтому мне удалось покинуть их в нормальном состоянии. Алита обещала зайти чуть позже, Смайл тоже. Перед тем, как я ушел, подголянец меня предупредил, что игроки повалят ко мне с просьбой открыть им грани способностей. Многие недовольны своими возможностями, поэтому за легкий способ их расширить уцепятся сильнее. Конечно, они с тем же успехом могут пойти в подземелье и выбить там кристалл силы, только толку от новой магии, если она тоже будет не прокачана. Словом, белая задница подкинула мне очередные проблемы. Добравшись до квартиры, присел на кухне и просто следил, как щупальца приготавливает мне еду. Очень удобно, даже шевелиться не нужно. На половине дела отдёрнул себе и переключил на дым от доступа. Нужно упражняться в контроле этой способности. Все же теперь это мое самое сильное оружие, и нужно уметь хорошо им пользоваться. У этой способности все было хорошо, кроме одного фактора. Когда увеличиваешь плотность, то дым сильнее проявляется. Черный и густой. Такой же, что и мои щупальца, если не сильнее. А вот со скоростью у него проблемы, особенно у прозрачной формы. Тут мне нужно подбирать вариации. Впрочем, самое главное было в другом. Способность вообще не требовала энергии. Она действовала, как будто была пассивная. После этого я задумался, что же тогда есть на S-доступе, если A-доступ — единственный возможный максимум. Как всегда, куча вопросов без ответов. Отложив в сторону ненужные размышления, принялся за дело. Предстояло многое сделать, и тянуть нельзя. Уже сегодня, максимум завтра, я должен буду отправиться на поиск головы босса. Только с помощью его сканера Дира у меня будет шанс найти необходимого монстра. А это значит, предстоит обыскать весь Питер. Причем это в лучшем случае. В худшем понадобится пройтись по области».